Глава 21. Пришло время добраться до корня проблемы. Что он делает здесь? И что общего у него может быть с Джудом? Они же ненавидят друг друга. Я только вчера наблюдала наглядное доказательство этой ненависти. Это было на уроке английского языка и литературы. Однако сейчас они оба находятся в этом лесу под штормовым ветром и проливным дождем. Один бог знает зачем. Это совершенно непонятно. Что-то здесь однозначно не так. И хотя я первой готова признать, что это можно сказать о многом в школе Колдер, что-то в том, что я вижу здесь, вселяет в меня страх. Охваченная любопытством и тревогой, я пускаюсь бежать в сторону Жан-Люка, более не заботясь о том, что он или Джуд заметят меня. Тут происходит что-то чертовски подозрительное. И хотя я зла на Джуда, мне все равно трудно поверить, что он как-то связан с компанией Жанов-болванов. Я вижу, как Жан-Люк исчезает в погребе. Мысль о том, что там с ним находится Джуд, заставляет меня ускорить мой бег, насколько это вообще возможно на этом каменистом скользком грунте. По мере того, как я бегу, пробираясь сквозь низкий кустарник и сорняки, песчаная почва уступает место глине, в которой мои ноги начинают вязнуть и по которой невозможно двигаться быстро. Но Жан-Люк давно уже скрылся внутри, и двери погреба закрыты, когда я добираюсь до него. Меня пробирает дрожь. Я чувствую, как по всему моему телу начинают бегать мурашки. Что-то здесь изменилось. Что-то здесь не так. И внезапно все во мне буквально кричит, чтобы я тут ничего не трогала. Чтобы я сдала назад. Чтобы я бежала отсюда. Но что, если Джуд никак не связан с шайкой Жанов-болванов? Что, если ему грозит опасность? Если он там, в погребе, я просто не могу бросить его. Я мало что знаю о том, почему Жанов-болванов отправили в школу Колдер. Об этом ходит множество слухов, большую часть которых, я в этом уверена, запустили они сами. Но знаю, что они собой представляют. Точнее, что представляют собой их родители. Главные фигуры в самой большой тайной преступной организации в нашем мире. И хотя это не мешает мне давать им отпор, когда я считаю это необходимым, помня об этом, я никогда не поворачиваюсь к ним спиной. А Джуд, возможно, сделал именно это. Что бы здесь ни происходило, страх за него и правда вдруг заставляет меня двинуться вперед. К черту боязливый трепет, охвативший меня всю. Я распахиваю обе двери и начинаю спускаться по длинной ветхой лестнице прямо в темноту, чтобы попытаться выяснить, что здесь происходит.